По приезду домой я первым делом распаковала новенький ноутбук и поставила его на столик. Не знаю, чем эта штуковина так привлекла мое внимание, но отчего-то мне казалось, что для новой жизни она просто необходима. Правда, роль ноутбука я во всем этом пока не определила. Нажав кнопку включения, пошла на кухню, чтобы заварить чай. Пока вскипал чайник, выглянула в окно. Во дворе бегали двое маленьких ребятишек с мячом, кажется, близнецы. Позади них шли рука об руку папа с мамой. Такие счастливые и радостные. Они смотрели на своих детей и улыбались. Закрыв глаза, представила нас с Амиром. Как мы бегаем по этому двору за своими малютками. Смеемся, держимся за руки. Сердце снова дрогнуло, но я не позволила тоске пробраться глубже. Хватит. Заварив ромашкового чая, взяла чашку и отправилась к ноутбуку. Помнится мне, Машка подрабатывала фрилансом, чтобы оплатить учебу. Как-то пару раз помогала ей выбирать красивых девушек со стоковых фотобанков на обложке для издательств. Очень увлекательная и интересная работа. Почему бы и нет? Это поможет скоротать время и хоть немного забыть о своих печалях. Новая жизнь. Новые увлечения. Все будет по-новому. Кроме старой боли. Она останется со мной на долгие годы. Лет до 100. Так, что тут у нас интересного? Открыв вкладку браузера, набрала в поисковике нужный запрос и перешла на первый попавшийся сайт. Наморщив лоб, попыталась вникнуть в суть какой-то рекламки, вылезшей в правом верхнем углу страницы. Весело прыгающий баннер в виде большого красного сердца гласил: «Вы одиноки? Рядом нет никого, кто смог бы вас поддержать и выслушать. Вам кажется, что миру на вас плевать? Не отчаивайтесь! В долине одиноких сердец вы встретите надежного собеседника и друга». Прикусив губу, долго пялилась на сердечко, обещающее мне настоящего виртуального друга, в обмен на номер телефона. Почему бы и нет? Пожав плечами, вбила в предложенное окошко свой номер и нажала на кнопку регистрации. В конце концов, это всего лишь интернет. Подумаешь, не понравится, удалю страничку. Ну и искать на сайте знакомств возлюбленного я тоже не планировала. Просто пообщаться с кем-нибудь, кроме вечно надутого охранника. На аватарку поставила первую попавшуюся фотку из поисковика. Опечаленную девушку с красными волосами и в черной маске. Ник соответствующий. Грустная девочка. И уже через секунду после завершения регистрации мне начали приходить сообщения. Не знаю, что там насчет сердец, а вот одиноких гениталий посыпалось на меня, как из рога изобилия. Причем с первого взгляда было понятно, почему они одиноки. И дело даже не в смешных размерах, тут уж я ничего не могла поделать со своей внутренней извращенкой. Она сравнивала все эти размерчики с размером Самира и истерически хохотала у меня в голове. В итоге я просто перестала открывать вкладки с сообщениями, где стояла пометка «Фото». Потом открыла еще парочку диалогов, которым суждено навеки остаться монологами. Там тоже ничего не заинтересовало. Едва ли можно найти друга в человеке, который пишет незнакомой девушке. «Привет, сладенькая. Хочешь, отлежу твою киску?» На какое-то мгновение я даже представила эту самую киску, которую он будет лизать. Она была симпатичной, пушистой и почему-то розовой, с забавными усиками и белыми лапками. Уж не знаю, что сподвигло этих мужчин к такому пристальному вниманию к моей персоне. Может, это грустная девочка, а значит, на все, по их мнению, согласная. А может, просто массовый идиотизм. Не знаю. Да и неинтересно. Настроение испортилось, и я решила удалить страничку. Но пока искала эту волшебную кнопочку, прилетело еще одно сообщение. «Ты правда думаешь, что здесь можно найти кого-то нормального?» Уже нет. «Я никого не ищу», — ответила, даже не задумываясь. «Правда? Тогда зачем ты здесь?» Пожав плечами, зашла на страницу собеседника. Ничего необычного, все как у всех. Безликая аватарка с мужским силуэтом и немного странный ник. Аноним. Разве страница в интернете, где нет паспортных данных, не является анонимной по умолчанию? «Да так, видимо, ошиблась в очередной раз». «Может, это судьба?» И подмигивающий смайлик в конце предложения. «Не думаю. Моя судьба уже со мной». Положив руку на живот, улыбнулась. «Ему, наверное, очень повезло с тобой». Я не нашлась, что ответить, и снова поискала взглядом спасительную кнопку, которая катапультирует меня в мой одинокий, но понятный реал. «А тебе с ним?» Все же открыла диалог. «И мне с ним». «Это неправда». «Почему же?» — усмехнулась виртуальному собеседнику. «Тебя бы не было здесь, значит, чего-то не хватает. Я ведь прав?» «Возможно. Но здесь вряд ли мне дадут то, чего не хватает». «Откуда ты знаешь, если не пробовала?» «А и правда. Откуда я знаю?» Пожав плечами, закрыла крышку ноутбука. Страницу не удалила. Может, завтра. Примечание автора. Сайта «Долина одиноких сердец» не существует. Это выдумка автора. Любые совпадения случайны.